Мои мастера. Я учу людей всю жизнь, в разных вариациях, и не могу этого не делать, потому что я профессиональный бизнес-тренер. Это моя встроенная функция. А когда познакомилась с телесной терапией, то очень удивилась тому, что мало кто об этом кладезе навыков знает. Мне стало понятно, что можно улучшить жизнь не одного человека, а человечества в целом. И хотелось распространить метод на как можно большее количество людей. Я создала продукт, метод и подход, выстроила все бизнес-процессы и стала проводить сессии. Клиентов со временем становилось все больше и больше. Меня одну на мой метод уже не хватало. Несмотря на то, что проводила я не только индивидуальную работу, но и групповые занятия. Стало очевидно, что своими силами охватить множество людей мне будет не по силам. Но я горела идеей донести до людей свои наработки. Так, помимо сессий для клиентов, я стала проводить обучающие занятия для мастеров со всех уголков страны, чтобы они потом разъезжались в свои города и там принимали большое количество людей. Это было начало построения большой сети специалистов, в которых, я уверена, охватывающие весь мир. Эти обучения я веду онлайн. Более того, в англоязычном формате тоже. Сегодня у меня есть ученики в Канаде, Германии, Испании, США. Занимаются даже мужчины из Омана и Саудовской Аравии и других стран. Их цель — доставить удовольствие своим женам, тем самым женщинам в хиджабах, якобы не имеющим никаких прав в патриархальном мире. И да, мусульмане очень заботливо и нежно относятся к своим супругам. Между мной и моими мастерами нет конкуренции. Более того, сейчас у меня стабильно больше 60 человек в очереди, и я понимаю, что всех физически не приму никогда. Поэтому с большим удовольствием передаю клиентов в заботливые руки моих учеников. На моем сайте размещены имена, города и контакты всех тех, кто проходил мое обучение. И я повторюсь, по моей системе, которую я сама создала, собрав в ней все самое действенное из всего, что видела, обучение проходит быстро и эффективно. Это объединение всего моего предыдущего опыта, телесных техник, моей работы как психотерапевта, как тренера. У меня на получение этого опыта ушли годы и миллионы рублей. Это не метафора. И квинтэссенцию этих знаний мастер получает на моем обучении. Пройдя обучение, человек приобретает востребованную профессию, хотя и не все занимаются практикой именно в таком ключе. Для многих это хобби или дополнение к их основной работе. Например, если у человека основная деятельность интеллектуальная, то в свободное время он может отвлечься от нее, поработав с телом. Однажды ко мне на обучение прилетел строитель дорог из Казахстана. Так что и так тоже бывает. Если же кто-то уже практикует некие виды физического или духовного воздействия на организм человека, будь то массажист или гвоздитерапевт, мой подход просто расширит его инструментарий и подарит больше способов достичь в работе с клиентом вау-эффекта. Есть люди, которые приходят на обучение, чтобы помочь самим себе. Например, однажды ко мне на сессии приехала девушка из Самары, эдакая Гермиона. Зажатая девочка-отличница, которой будто и ошибаться в жизни нельзя. Она прошла у меня несколько тренингов, потом обучилась на мастера и уехала. Спустя год она вернулась ко мне на новую программу и поделилась своими изменениями. Сколько же всего поменялось за этот год? Я будто 10 жизней прожила. И показала фотографии годичной давности. Даже по фото тогда и сейчас было заметно, как человек сильно за год поменялся внешне. Сегодня эта девушка — женственная леди. Очень чувствуется, как за время практик изменилось ее тело. Стало расслабленнее, мягче, с более плавными линиями. Двигалась она тоже иначе, увереннее. Весело сообщила мне, что приехала за новой порцией изменений. Но тут сработала история внедрения практики в свою жизнь, а не самолечение. Поскольку за работой с собой она приехала к стороннему специалисту, ко мне. В телесно-энергетической терапии история самопомощи работает так же, как и в истории с психологом. У каждого психотерапевта есть свой терапевт, потому как самую честную работу с ним может провести только другой специалист, наблюдающий со стороны. Не советую быть самому себе стоматологом. Гораздо разумнее при личных проблемах контакта с телом пойти к специалисту и решить проблему с ним. Я не могу гарантировать, что все мастера, закончившие обучение, станут супергуру в этом деле. Но что они точно смогут после обучения, так это проводить 1,5-2-часовые индивидуальные сессии с клиентами. Некоторые из моих учениц согласились поделиться с вами своими историями того, как они пришли ко мне. что им дал мой метод и как у них развернулась жизнь после встречи с телесно-ориентированной терапией. Их истории индивидуальны, но каждый этот опыт дал свои плоды, как внутренние, так и внешние. У Юли я обучалась в начале мая 2023 года. Я психолог с 13-летним стажем, но никогда до ее курса не занималась телесными практиками. На тот момент как раз моя профессиональная деятельность стала хромать. Я стала понимать, что не справляюсь с эмоциональными и душевными травмами людей, что приходят ко мне за помощью. Мне стало сложно работать. По своей практике я осознала, что грамотных и эффективных навыков работы с травмами у меня нет, или они дают не тот результат, который я хотела бы. С Юлей как с человеком я знакома довольно-таки давно, и о ее деятельности как коуча и психолога была, конечно же, осведомлена. И поэтому, когда Юля стала выкладывать фрагменты телесных сессий, во мне они вызвали много противоречивых эмоций. С одной стороны, было безумно интересно и любопытно, что же такое переживают эти люди на кадрах. С другой стороны, доля скепсиса относительно эффективности этого опыта тоже присутствовала. И мы не раз собирались со знакомыми на кухне и живо обсуждали, что же Юлька такое выкладывает. Но надо сказать, я читаю Юлю давно, ее мысли и идеи, и мне всегда они откликались. Поэтому я, хоть и не понимала, что же она такое делает, где-то внутренне ей доверяла. В очередной раз с мужем зашел разговор о Юле, и он внезапно задал мне вопрос. «А ты не хочешь обучиться у Юли ее практикам? Тема интересная. Да и смотри, как у нее дела пошли, как только она начала этим заниматься». Я открыла Юлин сайт, посмотрела на стоимость обучения и сразу закрыла. На тот момент для меня это была огромная сумма за крайне необычное обучение. Но я пообщалась с Юлей, задала ей вопросы, и было принято решение взять рассрочку и нырнуть в эту авантюру. Еще до обучения я решила рассказать подписчикам в соцсетях про свое решение выучиться на практика по работе с телом. Поделилась, кому иду на обучение и что это для меня значит. И практически сразу же стала через свои каналы искать себе первых клиентов для отработки навыков по сниженной стоимости. Как итог, в течение 2 месяцев после обучения я полностью окупила свою рассрочку. Любопытен тот факт, что мое знакомство с методом началось сразу с обучения. У меня не было возможности годами посещать практики, чтобы испытать метод на себе. В моем городе не было на тот момент мастера, а летать в столицу я позволить себе не могла. По сути, я просто верила в дело Юли и не прогадала, потому что теперь я вижу результаты своих клиентов после сессий. В конце июня 2023 года мы на 2 месяца уехали из страны. И что любопытно, даже за границей я находила клиентов. Теперь у меня очень много клиентуры по всей планете. Многие подписаны на Юлю, а поскольку она часто рекомендует своих учеников, то и обо мне узнавали, в том числе от нее. Когда я вернулась в Россию и приехала в Москву, то впервые побывала на Юлином тренинге как участник. Это был групповой мастер-класс. Мне было очень любопытно, как я все это почувствую из другой роли. И почувствую ли? Вдруг я буду лежать как бревно? Или буду стонать и извиваться? Волнение присутствовало. В итоге я убедилась, что техника работает. Причем классно работает на мне. Потому тело включилось. Были необычные, очень приятные ощущения. Прошло более года, как я практикую Юлин метод, активно совмещая его уже со своими консультациями в качестве психолога. Если я вижу, что терапия у клиента застопорилась, то впадаю в уныние, поскольку я нашла инструмент, помогающий моим клиентам работать с травмами. Мы с ним переходим на работу с телом и прекрасно после этой работы движемся дальше в терапии. Сегодня я не живу в России, но это не мешает мне проходить сессии в качестве клиента. Недалеко от меня теперь живет девушка, практикующая энергосессии. Мы списались, и время от времени проводим их друг к другу. Евгения Фриман, Оренбург. На момент появления в моей жизни Юли я изрядно наработалась со своими травмами и страданиями. Очень устала от непонимания себя и от таких же потерянных людей, которые встают на путь духовных практик и окончательно пропадают в этом. Они проваливаются в яму собственной ущербности, убогости и представления о том, что счастье возможно лишь тогда, когда они перепроживут все страдания своей жизни. В их мире и в моем на тот момент не было места смеху, радости, легкости. И когда я первый раз увидела видео Юли у нее на канале, внутренне возник невероятно теплый импульс научиться делать так же, как делает она. В этих видео не было страданий, там был кайф. Люди на видео смеялись, наслаждались собой. Это так сильно контрастировало с моим представлением о духовном. Для меня было фантастическим открытием, что духовная практика может быть про наслаждение, а не про боль. Было ощущение, что это какая-то удивительная магическая история, которой я теперь очень хочу быть причастной. Пришло понимание, что мне во что бы то ни стало надо разобраться, как работает Юлина методика. Я из тех отлетевших людей, которые часто действуют быстро, вне логики, по зову сердца, по принципу. Утром увидела, вечером уже на месте. Так случилось у меня и с Юлей. У меня никогда не было больших накоплений и подушки безопасности. А тут Юлин ценник на обучение методу. Но самое интересное то, что именно в тот день мне за мою работу заплатили ровно ту сумму, в которой обошлось бы обучение у Юли. Я сразу же поняла, что деньги пришли на Юлин курс, и без промедления оплатила его. У меня не было сомнений, я не раздумывала, и до сих пор я ни капли не жалею о своем вложении. Я познакомилась не только с методикой, но и с самой Юлей. Увидела, как бережно, корректно и тактично она со своими учениками и клиентами. Благодаря ее рассудительности, мои разноплановые знания будто наконец-то собрали в пазл, и внутри воцарился порядок. Благодаря методике я собрала свои навыки воедино, и родился мой личный метод, которым можно работать и который дает результаты. Клиенты и правда становились счастливее после моей работы с ними. Не страдальцы, которые бесконечно работают над собой, вытаскивая все больше болей в жизнь. Нет, новые клиенты. Это люди, у которых все хорошо, но хочется еще лучше. Это так поразительно. Благодаря Юле я будто покинула свою темную сторону, выбравшись из постоянных душевных терзаний. Я пришла в точку, в которой могу соединить материальное и духовное в действительно ценный инструмент. С этого момента жизнь будто пришла в баланс. Это такое чувство, которым хочется делиться, и к этому состоянию хочется приводить людей. Благодаря сонастройке с телом я не закапываюсь в прошлых переживаниях, а работаю с нынешней историей и с будущим. Опыт телесной терапии познакомил и меня с собой. Я всегда была уверена, что я человек чувствующий и раскрепощенный. Как же я заблуждалась. Оказалось, что настоящее, подлинное расслабление тела меня ждало впереди. Наблюдая за собой, я осознала, что не везде и не всегда могу себе позволить быть настоящей, живой. Можно убрать телесный блок через психотерапию, перепроживание травмы. Но, на мой взгляд, более эффективный и безопасный путь — убрать его через тело, не копаясь в природе самого блока. Нас никто никогда не учил наслаждаться своим телом, а ведь это огромный ресурс для любого человека. Научившись получать удовольствие от себя, люди понимают, насколько полно и с наслаждением можно воспринимать и окружающий мир. Телеска помогла мне наладить контакт со своим телом, а чем глубже ты учишься понимать себя, тем выше твоя способность понимать других. Моя жизнь однозначно поменялась в лучшую сторону. Помимо духовной трансформации, у меня произошли изменения и просто в жизни. Поменялся круг общения. Я плотно работаю с Юлей в ее проектах, учусь у нее. Мне отрадно быть частью ее команды. Она создает то, чего еще нет нигде. И это очень вдохновляет. Юля будто на шаг впереди всех. И разделять этот процесс очень приятно. Я оглядываюсь назад и понимаю, что главное, что мне дала встреча с Юлей и ее методом — умение любить и уважать себя и свой мир. Это главный посыл, который я несу людям и клиентам. Ведь только сытый может помочь голодному. Иными словами, только тогда можно делиться любовью, когда у тебя ее в избытке. И через телесный метод я добрала эту любовь к себе, получила ту энергию, о которой раньше даже и не знала. А получая любовь и заботу через Юлю, я без выгорания, с радостью, делюсь этими состояниями со множеством других людей. Кристина Айвазян, Москва. Я коуч-гипнолог, мастер телесно-энергетических сессий. Когда я узнала про Юлю, то уже была в поисках учителя, который обучил бы меня работе с телом. Я уже была в процессе обучения всего, что касалось телесной терапии. Но все, что я изучила на тот момент, будто все равно было не тем, что я искала. В методах, которым я обучилась, было, например, воздействие через болевые точки, а я уж очень не хотела работать через боль. Тантра меня смущала своим подходом. Слишком тесный, близкий контакт должны поддерживать двое неизвестных друг другу людей, причем даже не с мастером. Когда я впервые увидела Юлю, стала всматриваться в ее ролики, то стала ощущать, что вот этот метод чем-то откликается мне, каким-то моим внутренним ценностям. А то, что транслировала Юля через свои рассуждения и посты, тоже ложилось на мое мировоззрение. Я начала наблюдать за блогом с марта, а уже в августе запланировала себе обучение Юлиному методу. Я уже тогда понимала ценность метода, и, как и было запланировано, прошла обучение. Первыми клиентами моими были три девушки, с которыми я начала работу бесплатно. Это были пятиразовые сессии. На тот момент мне важнее было не заработать, а понаблюдать динамику клиенток и их результат. Я знала, как это работает изнутри, потому как сама проходила телесные сессии, и в качестве терапевта мне было идти в метод легко. Результат был, и я постепенно стала регулярно принимать клиентов. Очень много людей приходило именно с Юлиного сайта, где каждый из учеников может разместить свое резюме. Многие приходили ко мне на телесные сессии и оставались со мной уже в моих авторских коучинговых программах. Как показала практика, работа с мышлением прекрасно сочетается с телесной практикой. Благодаря добавлению в мою работу телесно-энергетических сессий, процессы по реализации тех или иных запросов у клиентов кратно ускорились. Меня очень радовали и радуют такие результаты у клиентов. Мне легко донести ценность сессии до клиентов, потому что это элементарно проверяется на практике. В 2023 году Юля бросила клич мастерам, кто хотел бы работать с ней в команде. У меня было не так много свободного времени в графике, но все-таки оно было. И я откликнулась на клич. Так я попала в команду к Юле. Рядом с ней, в ее поле, есть возможность максимально проникнуть в детали ее метода. Поэтому мы, как Юлины мастера, присутствуем на каждом ее мастер-классе, каждом обучении, где ассистируем ей и за счет этого каждый раз прокачиваем свои навыки. Работа в команде позволяет нам расти. И, глядя на Юлю, я понимаю, куда хочу двигаться и зачем. Большая ценность для ее мастеров — близость Юли как учителя. Мы ловим ту волну, которую Юля сама несет людям, и уже через своих клиентов передаем ее дальше. Видим воодушевление нашего учителя. Даже в трудные времена заражаемся им и работаем с удовольствием. Я вижу большое светлое будущее для Юлиного авторского метода. Мне очень хочется, чтобы он стал популярным и доступным для большинства людей. Екатерина Башкирова, Москва. Профессионалом человека делает практика. Но, как правило, человек, не желающий становиться специалистом, и клиентов не наберет, потому как в нашем методе доверие — решающий фактор работы с людьми. Порой на обучение приходят люди с очень своеобразным личным опытом, который, может быть, даже мне непонятен. Была одна женщина, которая сказала, что она психотерапевт и работает то ли с квантами, то ли с кварками. Начала объяснять мне что-то про это, но я так ничего и не поняла. Я знаю одно. Если она возьмет мою технологию и будет все делать по инструкции, ничего не добавляя своего, то станет мастером. Если перевернет все с ног на голову, смиксует мои знания со своей космической методикой, у меня будут вопросы к качеству ее работы. С другой стороны, когда-то и я была в ужасе от тантры, так что, возможно, у нее есть свои клиенты, которые прекрасно разбираются в том, что для меня оказалось китайской грамотой. Каждому свое. Когда я начинала писать посты на тему телесных практик, даже мои хорошие друзья, бизнесмены с большим достатком, закрывшие базовые потребности, говорили мне, что не понимают, о чем я вообще толкую. Так что у каждого свое поле, своя реальность. Я осознаю, что разрыв во взглядах между мной и среднестатистическим человеком может быть очень большим. Порой это пропасть, из-за которой, например, человек с проблемой не может пойти к гештальт-терапевту, да еще и отдавать ему 3-5 тысяч за прием раз в неделю, поскольку у него свои представления об этой профессии, свои убеждения. Он может просто не понимать ценности психотерапии. К счастью, в соцсетях можно найти блогеров, которые популяризировали психологию, подавая материал максимально доступно. Их результат — миллионы благодарных подписчиков. Да, они дают очень спорный контент с научной точки зрения. Но для многих людей он может стать хорошей стартовой площадкой, чтобы начать работать над собой. Та же история может быть и с квантами, и с кварками. Для кого-то это будет входом в мир психологии и самопознания. Но лично для меня профессионализм и образование являются очень высокой ценностью. Но я не могу отрицать, пройдя свой путь, что кому-то могут быть ближе эзотерические варианты знаний, не имеющие отношения к официальной науке. Как человек, открытый разному опыту, я вообще ничего не отрицаю. Но чтобы во что-то поверить, мне надо изучить это со всех сторон. Мое дело открывает и мне, и моим ученикам огромное поле познания. Поскольку благодаря профессии я знакомлюсь с огромным количеством людей из различных сфер — спортсменами, моделями, блогерами, йогами. Причем это все люди из разных уголков мира. Это совершенно другой масштаб мышления, нежели был у меня в самом начале моего пути. Я не всегда отслеживаю, как меняется их жизнь после моих сессий, Но огромное количество отзывов говорит о том, что она действительно меняется.